Ада встретила меня ехидной улыбкой. Все видели, что мы с настоятельницей вышли из здания вместе, поэтому она сложила 2 и 2 и теперь ухмылялась. «Выспался?» – усмехнулась она мне. «Не-а», – с удовольствием ответил я. «Открывай инвентарь». Я передал ей комплекты экипировки. Надо еще 13. И что-то решать со скинами. В этой вашей мрачной воровской структуре нет никого, кто рисует их? Или хотя бы рабочего места?» – спросил я Аду. Женщина пожала плечами. «Вряд ли. Проще заказать у местных торгашей». «Это что за лавка?» – не понял я ее. «Да не лавка. Игроки. Есть в Элирне улица рядом с рынком. Ночью там шлюхи стоят, а днем всякие творческие личности предлагают свои услуги, а некоторые там круглосуточно. Там многие предлагают готовые скины или на заказ, иногда даже недорого». «Черт! В Элирн мне сейчас соваться нельзя», – задумался я. «Наверняка персонажа с моим ником и внешностью уже ищут, да и вампиров не так уж много». «А кто знает, что ты вампир-то? У тебя над головой этого не написано. Внешность темного эльфа пластична. Можешь хоть как человек выглядеть, хоть как лесной эльф. А так у тебя над головой написано «Мор, убийца, уровень 24». То есть, спрятать ты не сможешь только то, что ты убийца. Да и то, есть артефакты соответствующие. Это какие, заинтересовался я? Так амулеты с настройками анонимности. На серверах А такое встречается. У нас тоже, но за большие деньги. Это пока недостижимо. Да и с этим что делать? Я поднял дымящуюся на солнце руку. С чем, не поняла Ада. Да с дымом, сорвался я. Женщина непонимающе посмотрела на меня, а потом рассмеялась. Отключи его изображение в настройках. И тут я почувствовал себя полным идиотом. Ведь и правда, стоило залезть в настройки и отключить анимацию дыма, идущего от моей проклятой тушки. Урон проходить все равно будет, а вот клубы дыма прекратятся. Я схватился за голову, а Ада с сочувствием похлопала меня по плечу. Ничего, бывает. А про внешность? Я ведь говорила тебе про деревню Охотовка. Кривой Гальяныч тебе внешности поменяет. Только вот на стандартную. Он рисовать не умеет, только скальпелем махать. С рисованием я и сам справлюсь. В следующий раз, когда приду, скажу кодовое слово – карамболь. По нему ты меня и узнаешь. Запомнила? Запомнила, кивнула Ада, на прощание взъерошив мне волосы, как ребенку. Чего? На прощание. Не полезла ни обниматься, ни целоваться, а просто царственным жестом воткнула мне в доспех, который я так и не снял с тех пор, как катался по муравьям, обычную ромашку. Внимание! Мать-настоятельница Чио испытывает к вам привязанность. Мило, я бы с удовольствием остался с ней еще на недельку. Прокачать, так сказать, отношения. Чио поймала на себе мой взгляд и улыбнулась. Первым делом я отправился в деревню Охотовка. Надо было менять внешность. Может быть, конечно, я и перестраховываюсь, но те три женщины видели меня и мой ник. И я был уверен, они сейчас рассказывали все, что знали спецам. А те должны были задуматься, зачем игроку помогать беглым. А вообще, прошлая ночь показала многое. Значит, администрация начала использовать массовые бедствия, чтобы отправлять народ из предместий Яслей на респ. В принципе, логично и верно. Это наверняка дешевле и надежнее, чем платить охотникам за головами. Проще отправить толпу муравьев, которые сожрут всех живых. И пусть там будет и добрая часть обычных игроков, но это будут их проблемы. Видимо, по причине вчерашней миграции насекомых округа была пустынна. Ни мобов, ни игроков не было. Только раз встретился на пути полуголый мужик 15 уровня, бежавший забрать свои шмотки с места вчерашней гибели. Поэтому путь мой до Охотовки был скучен и неинтересен. Единственная польза, что по чуть-чуть качалась выносливость и регенерация. С регенерацией дела обстояли вообще шикарно. Простые прогулки под солнцем качали ее рекордными темпами. И я уже начал задумываться над тем, как бы начать получать еще больше урона, так как темп прокачки начал снижаться. Собственно, деревенька оказалась маленькой, десяток домиков на берегу реки. На пристани сидел мальчишка и удил рыбу. Завидев меня, он заулыбался. «Дяденька, а вы на казнь пришли посмотреть? За таллер могу проводить». Вскочив, он подбежал ко мне и принялся трясти за рукав. «Казнь? Кого казнят-то?» «Пришлого!» – махнул рукой мальчишка с пренебрежением. «Их трое. Вчера из леса к нам вышли. Вломились в дом к тетке Анне и попытались ее и ее дочек, ну того. А тетка Анна им как дала! Двое убежали, один сознание потерял, его староста испеленал. Вот послезавтра вешать будут». «А почему только послезавтра?» – не понял я. «Так мы посланцев в соседние деревни разослали. Им же тоже, наверное, интересно посмотреть, как вешают», – легко пояснил пацан. «А провожать меня ты куда собрался, если вешать сегодня никого не будут?» «А куда хотите, туда и провожу», – ухмыльнулся пацан. «Главное же не то, куда вы в итоге попадете, а то, что вы мне таллер дадите». «Логично». Я потрепал волосы хитрого пацана, отметив, что делаю это так же, как Ада. Для меня самого этот жест не был характерен. Интересно, это я инстинктивно копирую несвойственные для меня жесты и манеры? Проводи меня к кривому Гальянычу. Парень осмотрел меня уже более внимательно. Во взгляде его появилась подозрительность. «Дядька, а вы алкаш?» С сомнением спросил он меня. «Тогда монетку вперед. Мамка говорит, что у алкашей денег никогда нет». «С чего это ты решил?» Удивился я. «Так мамка говорит, что к дядьке Гальянычу только алкаши ходят. Ругается на него очень сильно». Я рассмеялся и, протянув пареньку монетку, пошел следом. Вот только идти было совсем недалеко. Буквально 5 шагов. Избушка Гальяныча находилась прямо рядом с пристанью, с которой рыбачил пацан. «Вот!» – с гордостью произнес он, указав на двери старого полуразвалившегося дома. «С вас бы, конечно, было бы неплохо получить за оперативность, но так и быть. Раз уж договаривались на таллер, значит, так ему и быть». «Вот ты наглец!» – восхитился я. На что парень, разведя руки, легко пожал плечами и улыбнулся мне во все свои 12 зубов. Я расхохотался и, кинув мальчугану еще одну монетку, забарабанил в дверь. Никто не открыл. Я забарабанил снова. Снова ни звука из дома. «Не открывает!» – полюбопытствовал пацан. «Ну правильно, его ж дома нету!» Я резко развернулся к нему. «Как это нет? А где он?» «Таллер!» – ухмыльнулся пацан. Я вздохнул и кинул монетку. «Так на поисках все. В деревне только тетка Анна, кузнец да староста. Он пленника сторожит, а остальные в лес ушли. Младшая дочка тетки Анны пропала с утра. Пошла за ягодой и пропала. Вот теперь ищут все. Староста сказал, что это наверняка те двое беглых. Внимание! Вам доступен квест «Найти и спасти крестьянку». Девушка Инна из деревни Охотовка пропала во время сбора ягод. Ее мать Анна обещает награду, если девушка вернется живой, плюс 50 королевских таллеров, плюс 150 опыта, плюс 10 репутации герцогства Элирн. Принять? Да, нет. Я нажал «Да». Лишний квест, лишний опыт, лишняя репутация. А время все равно девать некуда. Гальяныч вернется домой, либо когда вернется девчонка, либо когда наступит ночь. А до того времени мне нужно прокачиваться и желательно набрать как можно больше брони. На ее счет у меня был очень хитрый план. «А где они все девчонку-то ищут?» – обратился я к пацану. «Как где?» – удивился он моей глупости. «В лесу, конечно. Она ж за ягодой ушла. А ягода, она в лесу растет. И давно они там ее ищут?» «Часа 3. Хорошо прячется. Я б так не смог». «Не понял», – уставился я на него. «Да лес у нас жидкий и маленький, предгорье же. Они его всей деревни уже 10 раз обыскать должны были». Я задумался. Значит, лес маленький, а девчонка пропала после неудачного нападения пришлых. Однако... «Парень, кстати, как тебя? А можешь меня проводить туда, где держат пленника? Естественно, за таллер». «Том, меня зовут Том, господин хороший». «Могу, конечно. Вот только это будет стоить 2 таллера». Парень улыбнулся еще шире, хотя такое было уже, похоже, совсем невозможно, но у него получилось. «О как!» – удивился я. «А почему 2?» «Я почувствовал вкус легких денег». Он протянул ко мне руку, и я, смеясь, вложил ему в ладошку 2 монеты. И опять он меня обманул. Клетка с заключенным стояла на центральной площади деревни, и идти до нее было 2 минуты. Рядом с клеткой, похрапывая, сидел на стульчике маленький старичок со всклокоченной бородой. Его невинный вид не мог меня обмануть. Старикашка был 100-го уровня. Вообще удивительно, чем думали эти дегенераты, когда нападали на НПС. Они же все высокоуровневые. Нет, на других серверах может быть и иначе. Там программы, управляющие НПС, менее дорогие. А вот начиная с серверов Б, все именно так. Парень в клетке был мрачнее тучи. Я уже привычно отметил низкий уровень и стандартный скин. Очередной мой коллега по побегу. Но этот хоть с обычным ником, хоть и крашенным в цвет агро. «Вечер в хату, бродяга, как же тухо!» Он окинул меня презрительным взглядом и оскалился. Отвечать он мне явно не намеревался. «Не хочешь говорить?» – вздохнул я. «Зря. Знаешь, что с тобой сделают эти добрые селяне?» Я кивнул на дрыхнущего старика. «Они тебя повесят, после чего ты снова отправишься в тюрьму». Сиделец скривился. Страха перед тюрьмой он не испытывал. «Я хочу предложить им кое-что другое. Тебе отрежут руки и ноги, посадят в маленькую клетку и будут кормить и поить через воронку. Клетку эту повесят на столбе на площади и заставят петь песни. А знаешь, зачем им это? На твою казнь посмотреть народ соберется лишь раз. А на тебя такого затейного будут приезжать смотреть долго-долго, пока ты не сдохнешь, либо тут, либо по недосмотру в реале». «Мразь!» – оскалился пленник. А старичок прекратил храпеть и приоткрыл глаз. «Чего ты хочешь?» «Ты пойми, ты мне не нужен. Сегодня девка пропала. Я думаю, это твои друзья. Ведь верно? Я спасу девку, закрою квест и пойду дальше. А ты умрешь и отправишься обратно в тюрьму. Ты готов со мной посотрудничать?» «Да», – злобно выпалил он. «Мы нашли пещеру. Решили переждать там весь кипиш. Закрыть вход большим камнями. Притащить туда жратвы, воды и баб, чтобы не грустно было. Мы в деревню эту зашли только харчами разжиться. А тут вдовушка эта. Сиськи налитые и дочки ее. Не рассчитали. Много вас там? И где конкретно пещера-то?» «Семеро осталось», — хмуро признался пленник. А потом принялся рассказывать, как найти пещеру. Идти пришлось прилично, но я решил не тратить впустую время и проверить ту способность, которую получил еще во время бытности своей рыцарем смерти. Я начал поднимать мертвых монстров. Эта особенность была основной для того класса и была бы имбалансной, если бы рыцарь прокачивался в интеллект. Но кто будет в здравом уме танка прокачивать как мага? А вот мне интеллект упал на халяву при получении достижения, и теперь я мог поднять целых 12 монстров-зомби. В итоге, подходя к пещере, я тащил за собой 5 зомби-волков, медведя, 3 разбойников, причем этих, прежде чем поднять, я облутал, поэтому я их называл зомби-стриптизеры. И по ветвям прыгала одна зомби-белка. Эту я поднял больше по приколу. Было любопытно, можно ли поднимать мелких монстров. Вход в пещеру, как и говорил бандит, был завален камнями. И в принципе, можно было бы пройти мимо, не обратив внимания. Но вот хорошо протоптанная ведущая в пещеру тропинка не оставляла шансов бандитам спастись. На всякий случай я отправил зомби-белку через щели в камнях на разведку. Она протиснулась в отверстие, и вскоре изнутри раздался матерный крик, а у меня стало на одного поднятого зомби меньше. Я расшевырял баррикаду из камней и отправил свой зоопарк внутрь, а сам тихо вошел следом. Я даже не стал вмешиваться. Тихо встал возле стенки. Не знаю, что больше шокировало бандитов, мое появление в принципе или то, что к ним вломились голые гниющие мужики. Беглецы пытались еще оказывать какое-то сопротивление и даже убили парочку моих волков и одного зомби-бандита, но вошедший в пещеру зомби-медведь, запоздавший к началу праздника, решил ситуацию в мою пользу окончательно. Я получил свою награду за 7 убитых агров. И надеюсь, получу еще за то, что эти агрессивные игроки были беглыми заключенными. И приступил к осмотру пещеры. Пленниц было 2. Одна, видимо, искомая мной НПС. Девчушка лет 18, в разорванном платье, и низкоуровневая женщина-игрок, по всем признакам тоже беглая. Положенного белья на ней не было, значит, дала согласие. Видимо, пыталась купить свою жизнь. НПС рыдала и билась в истерике. Женщина-игрок же смотрела на меня со злостью. В этот момент меня она ненавидела больше, чем своих мучителей. Интересно, я ведь ей ничего не сделал, а эти парни поймали и насиловали ее как минимум полдня. А смотри-ка, ярости в ее взгляде хватит, чтобы сжечь меня дотла. Обе они были закованы в импровизированные колодки. Просто грубо остроганные доски, стянутые ивовыми прутьями. Простенько, но эффективно. Избежать не смогут. И функции, которые определили им бандиты, выполнять не мешает. Я обшарил пещеру. Откровенный хлам. Лучшее, что смог найти, это кожаные сапоги и ржавый нагрудник. Сапоги и кое-какую мелочевку из одежды я выбросил из инвентаря и положил перед женщиной-игроком. «Держи!» Она непонимающе уставилась на меня. «Мне не нужна твоя жизнь. Я тут за ней!» Кивнул я на девушку НПС, которая просто выла зверем в своих колодках. «Это надо же такого реализма добавить! Простой НПС! Причем не какой-то столичной штучки из благородных, а крестьянки из захолустной деревеньки!» В которую игроки-то редко захаживают. Зачем? Я освободил их, и женщина нерешительно тронула меня за рукав. Ты меня не сдашь? Я отрицательно помотал головой. Тогда, может, возьмешь меня с собой? Я отработаю, отслужу. Я опять дал отрицательный ответ. Останься тут, завали вход. Продуктов хватит на месяц, не высовывайся. Попробуй пересидеть, так же, как планировали эти уроды. Я сообщу о тебе своей знакомой. Ее зовут Ада. Если у нее получится, она тебе поможет. Женщина кивнула, и в ее глазах появилась надежда. А я взял на руки девушку НПС, которая все так же рыдала, но уже беззвучно. Видимо, сил не осталось совсем. Вышел из этой чертовой пещеры. Все же человек – жестокий зверь. Иногда бешеный. А бешеных зверей нужно уничтожать. На краю деревни меня встретил все тот же Том. Увидев меня с моей ношей, он вскрикнул и умчался. Вернулся он уже в компании старосты. Тот подсокал языком и, отправив парнишку за матерью девушки и остальными, проводил меня к ее дому. Там я уложил ее в постель и укрыл простым лоскутным одеялом. «Да что же это делается-то? Господин, зачем они так девку-то? Неужели по-хорошему договориться никак?» – причитал старик. «Зачем такая жестокость? Вот вы, когда сегодня говорили тому душегубу, что руки-ноги отрежете и петь заставите, я еще думал, какой злой человек. А теперь смотрю, все правильно вы говорили. В клетку его до конца дней и друзей его. Друзей ты в клетку уже не заточишь. Да и того. Повесьте просто. Он свое там получит. Или давайте я его казню. Не нужно представлений. Один удар, а труп на корм свиньям». Старик хотел было что-то ответить, но тут двери распахнулись, и на пороге показалась красивая пышная женщина в годах, видимо, та самая Анна. Я взял старика за локоть, и мы вышли на улицу. Больше мы тут были не нужны. Внимание! Вами выполнен квест «Найти и спасти крестьянку». Ваша награда плюс 50 королевских таллеров, плюс 150 опыта, плюс 10 репутации герцогства Элирн. В кошельке звякнули монеты. И достав одну из них, я кинул ее запыхавшемуся пацану. «Проводи меня к Гальянычу». Парень ловко поймал монету, затем посмотрел на нее, вытащил из кармана остальные, что получил от меня, и протянул мне их обратно. «Простите, господин, не стану я с вас денег брать. И заранешнее простите». Я махнул рукой и не стал забирать монету у паренька. Так и оставив его с вытянутой рукой, я развернулся и пошел к уже знакомому домику. На этот раз... На мой стук открыли. Не сразу, но все же открыли. На пороге стоял старик с затянувшими глаза бельмами, багровым носом и трясущимися руками. «Чего надо?» – недружелюбно спросил он меня. Я повторил ему кодовую фразу, которая меня научила Ада, и старик с внезапно забегавшими глазами буквально втащил меня в дом. «Стало быть, пришли. Я уже думал, и не вспомнит никто про должок мое обязательство». Тебя предупредили, что я только режу. По харе режу, по телу режу. А что резать? Это вы сами, дорогой мой господин хороший, сказать должны. Предупредили, кивнул я. Есть где изобразить. У Гальяныча мастерская по моделированию скинов выглядела как листы простой бумаги и угольные карандаши. И инструментарий был куда как беднее, чем в столице. Да и не нужно было мне тонкостей. Я накидал лицо, да более похожее на слащавого мальчика, звезду фильмов про любовь, популярных у юных девочек. Получилось достаточно похоже, но не настолько, чтобы мне кто-то предъявил обвинение в нарушении авторских прав. Тело же напротив, я взял от героя боевиков. Перекачанное и рельефное. Осмотрев со стороны, я хохотнул. Ну и мутант. Получившееся я продемонстрировал Гальянычу. Тот хмыкнул, сказал, что все будет в лучшем виде, и, уложив меня на пыточный стол, склонился надо мной с мясницким ножом в руках. Последнее, о чем я подумал, так это то, как у него трясутся руки. А в реальности такими руками никто бы ничего сделать не смог. Свет пробивался через мои закрытые веки, и я открыл глаза. Гальяныч грязной тряпкой протирал кровавые ножи и, не удосужившись помыть их, складывал в ящик стола. «Ну вот, господин хороший, новое лицо для новых темных дел». «Чего это мои дела сразу темные?» – возмутился я. «А у меня только те оперируются, у кого дела, как деготь черные. Иначе бы ты кодового слова не знал», – хохотнул старик. «Отблагодаришь чем? Или обидеть старика хочешь?» «О как! Стоп! Но ведь такого быть не может! Операция же бесплатна!» «Он не может с меня трясти деньги! Это против всех алгоритмов!» «А вот тебе и может, и трясет!» «Сколько бы тебе хотелось, дедушка!» «Так, чтобы и не обидеться на меня, и без штанов не оставить!» – спросил я. «Деньги мне не нужны. Старый я уже. Мне бы что-то такое, что скрасит мой вечер. Хочу произведение искусства, картину там или песню, чтобы я сидел, любовался и радовался. Ни слова больше!» Прервал я его и вынул из инвентаря. «Вот, дедушка, бюст императрицы. Это вам!» Я всучил ошарашенному старикану скульптурную композицию в виде обвисших грудей императрицы-матери и с довольной улыбкой пошел прочь. «Внимание! Вы сменили 3 личины за короткий промежуток времени. Вы получили достижение «Лицемер». Стоимость перемены внешности снижена на 10%. Я остановился. Скидка – это хорошо. Осмотревшись вокруг и убедившись, что меня никто не видит, я применил свитки смены имени. Теперь меня звали Macho Sexy Man 69. Идеальный ник под внешность. Я еще поиграл с экипировкой, подобрав все самое красивое, но не сочетающееся, зачастую со штрафом к умениям, и помчался к следующей своей точке – деревне Кроличья Пать. Если смотреть на мои передвижения со стороны, то, вероятно, они кажутся хаотичными и нелогичными, но на самом деле я сформировал для себя вполне определенный план действий, в котором эта деревенька занимала определенное, причем очень важное значение, вернее, тамошний кузнец. Внимание! Вы сменили 3 имени за короткий промежуток времени и получили достижение «Безымянный». Стоимость свитков перемены имени снижена на 30%. Полезно, конечно, но не так, чтобы сильно. Свитков у меня еще 4 штуки. Еще в самую первую ночь после побега я определил для себя приоритеты, последовательность своих действий и важность целей. Для начала мне нужны были деньги, не та сотня тысяч, что лежала сейчас на моем счету. Этого хватит для начала, но только на жизнь, да и то ненадолго. Жизнь беглеца, она, как известно, обходится дороже. Кто знает, что придумают сыщики, когда таких же бедолаг, как я, останутся единицы. Я знал, где можно взять эти деньги. На моей карте была отметка болотного данжа, на который так рассчитывал мой бывший клан. Как раз немножко отомщу им. В моей памяти снова встала фотография Ленки на коленях шефа в окружении группы голых мужиков. Продаться за нагрудник. Я постараюсь выпотрошить этот данж вперед их. Я заберу все, что там есть. И этого мне должно хватить для второго пункта моего плана. Я еще не знаю как, но я постараюсь закопать человека, испоганившего мою жизнь, фактически отнявшего ее. Я обанкрочу Олега Конькова. Я обрушу все звенья его империи, до которых только смогу дотянуться, и потрачу на это всю оставшуюся мне жизнь. Ну а в качестве второстепенной цели те 8 мужчин. Я не мог злиться на Ленку. Да, она предала меня. Продалась. В прямом смысле слова. Но этот мир, он и не подразумевает другого. В кварталах, где я вырос, ни одна девочка не упустила бы такой шанс. Но Лена была моей женой. И мы больше не жили в тех кварталах. А вот те мужики, это все же мои коллеги по работе. Если бы меня не посадили, они бы смеялись и шептались за моей спиной, обсуждали, как хорошо провели время, и многозначительно подмигивали моей жене. Этих подонков я накажу. Я постараюсь сделать так, чтобы они отправились в кварталы Си или даже Ди. Я очень сильно постараюсь. Внимание! Общемировое событие. Богиня удачи Туна приняла предложение руки и сердца. Отныне романтические отношения с этим НПС невозможны ни для кого, кроме ее избранника. И да будет так до тех пор, пока он не покинет мир Аллара. О как! Кто-то решил переплюнуть мое недавнее достижение и женился на богине. Интересно, он какой-нибудь бонус получит? А то я от своей супруги вроде ничего пока не имею, кроме квеста средней паршивости. Внимание! Вы парализованы и не можете двигаться. Время паралича 10 секунд.